Ульяна Соболева. «Пусть понять меня будет сложно». Читает Арина Андреева. Глава первая. Я всегда думала, что моя жизнь пройдет по заранее намеченному пути. Утренняя суета, прохладное утро, и я опять опаздываю на работу, мчусь на остановку, боясь упустить очередной автобус, который, как всегда, прибывает непредсказуемо. К черту расписание. Приезжаю, когда хочу, то раньше, то позже. В голове крутятся мысли о невыполненных заданиях, домашних заботах, и в этом хаосе у меня голова идет кругом. Так, я ничего не забыла. Максима в школу и Люсю в сад отвез Лёша. Я все взяла, все сложила в сумочку. А вот бутер забыла, ну и ладно, худее буду. Ожидание на остановке дает мне возможность перевести дух. Я стою среди толпы, чувствуя себя одновременно частью большого организма и абсолютно одинокой. Вдруг мой взгляд случайно перехватывает чей-то другой. Он. Мы стоим напротив друг друга, и между нами вдруг протягивается невидимая нить, натянутая до предела. Он высокий, на две головы выше меня. Хотя я и не маленькая, 1,70 м. Худощавый, узкие бедра, кожаная куртка, модный светлый свитер. На вид лет 28-29. У него очень смуглая кожа и бархатные карие глаза, невозможно бархатные, с длинными ресницами. Мое сердце замирает, когда я встречаю его взгляд. Есть что-то магнетическое в том, как он смотрит на меня, с интересом пронзительно нагло. Это смотрит человек, который видит меня такой, какая я есть на самом деле. Уставший вид, быстрый макияж и невнятный утренний образ. На мгновение кажется, что время останавливается, и весь шум улицы затихает. Мы словно оба понимаем, что это не просто случайный взгляд. Есть что-то непостижимое в этом моменте, некая искра, которая разжигает во мне чувство, давно забытое или, возможно, никогда не испытанное до этого момента. Я пытаюсь отвести взгляд, но не могу. Его глаза удерживают меня, словно мистический магнит. В глубине души я чувствую невероятное дикое влечение, которое заставляет мое сердце биться быстрее. Но как только я начинаю осознавать весь абсурд ситуации, автобус подъезжает к остановке, разрывая наш невидимый контакт. Я вхожу в автобус последний, все еще ошеломленная случившимся. За спиной я чувствую его взгляд до сих пор, и это ощущение буквально сжигает меня в холодном утреннем воздухе. Садясь на свободное место, я пытаюсь собраться с мыслями, но я все еще словно вижу его глаза. Кто он? Почему именно сейчас, когда моя жизнь кажется такой предсказуемой и однообразной, происходит что-то, что заставляет мое сердце вновь ощутить биение жизни? Он выходит на несколько остановок раньше меня, стоит в дверях, на подножке ожидая. Мне виден его профиль. Черные модные джинсы, браслет на широком запястье. Такие обычно на автобусах не ездят. Он выходит, я невольно провожаю его взглядом. В наушниках музыка. Джо Кокер. Хриплым голосом поет о любви. Я еще не люблю блюз. Пока мне просто нравится песня. Потом работа, суета в магазине, беготня и расставление все по прилавкам. Рабочая одежда консультанта по продаже косметики. Синяя жилетка, затянутая сзади ремешком, галстучек, как у стюардессы, яркий макияж перед рабочим зеркалом. Но я постоянно вспоминаю лицо незнакомца. Оно всплывает перед глазами. Его ровный нос, чувственные, очень полные губы, резкие скулы, тяжеловатый подбородок. Красота — понятие субъективное. Я не могу сказать, что он красивый, но меня словно приворожило его лицо, весь его образ. «Что с тобой сегодня?» Рита толкает меня локтем. Она начальница смены, и мы с ней лучшие подруги. Я очень ее люблю. В свое время она помогла мне получить эту работу. Что со мной? С Лёшкой погрызлась? Нет. Ты как в облаках летаешь? Не выспалась, и Люся покашливает. Наверное, я была еще не готова кому-то рассказать. Даже ей. Да и что рассказывать? Про взгляды в автобусе? Смешно. Вечером, возвращаясь домой, я уже не ощущала той легкости, которую подарило мне утреннее приключение на остановке. Мои шаги становились все тяжелее по мере приближения к дому. Дом, который должен был быть моей крепостью, местом уюта и тепла, в последнее время стал напоминать мне скорее о тюрьме. Я открываю дверь и встречаюсь с привычной картиной. Муж Алексея сидит перед телевизором, погруженный в очередной футбольный матч. Дети уже спят, и в доме царит обманчивое спокойствие. «Привет», — говорю я, снимая обувь, но мой голос тонет в комментариях спортивного обозревателя. Я подхожу к Алексею, пытаясь привлечь его внимание. «Как дела? Как прошел твой день?» — спрашиваю я, но получаю в ответ лишь отсутствующее нормально, без отрыва глаз от экрана. Этот момент, когда я чувствую себя максимально невидимой, заставляет меня вспомнить взгляд незнакомца утром. Этот взгляд дал мне ощущение, что я существую, в отличие от равнодушного отношения мужа. А ведь когда-то между нами пылало, горело, когда-то мы были помешаны друг на друге. Так мне казалось. Я иду в спальню, чтобы переодеться, и вспоминаю о новом нижнем белье, которое купила на прошлой неделе. Может быть, это привлечет его внимание? Думаю я с надеждой. Надев его, я стою перед зеркалом и на мгновение позволяю себе почувствовать себя желанной. Но когда я выхожу в гостиную, Алексей так и не поднимает взгляда. Я чувствую, как мое сердце сжимается от разочарования. Моя попытка пробудить его интерес, кажется, потерпела неудачу. Я срываю с себя белье, натягиваю домашний халат, завязываю волосы в узел на затылке и иду на кухню. Ужин проходит в тишине. Мы говорим о повседневных делах, но это скорее похоже на обмен информацией, чем на беседу между супругами. В глубине души я чувствую огромную пустоту. Ночь обещает быть такой же одинокой, как и многие другие до нее. Легкий ветерок заставляет шторы легко колыхаться, и я вспоминаю о встрече на остановке. «Почему?» — спрашиваю я себя, лежа в постели рядом с мужем, который уже спит. «Почему мое сердце оживает при мысли о незнакомце и замирает здесь, в своем собственном доме?» Я пытаюсь заснуть, но в моей голове крутятся мысли о том, что так не должно быть. Или почему все именно так? И неужели так у всех? Лежа в темноте рядом с мужем, чье дыхание ритмично и спокойно, я не могу избавиться от чувства тревоги, заполняющего меня. Мы с Алексеем вместе уже более 7 лет, но последнее время кажется, что наш союз превратился в набор рутинных обязательств, лишенных искры и страсти, которые когда-то нас связывали. У нас 2 детей, Максим и Люся. Максиму 8, он увлечен футболом и всегда полон энергии, а Люсе 5, она наша маленькая мечтательница, любящая рисовать и слушать сказки. Дети — это наш свет, их смех и игры наполняют наш дом жизнью, даже когда между нами с Алексеем витает молчание. Он хороший отец, он любит сына и дочь. Очень любит, и они его обожают. Он помогает мне с ними всегда. Да и по дому помогает в меру своих возможностей. Я это ценю. У меня хороший муж. Наверное. Мои родители живут неподалеку в соседнем квартале. Они всегда готовы прийти на помощь, особенно когда дело касается внуков. Мама часто говорит мне, что в браке бывают взлеты и падения, и что мы должны бороться за наш союз. Но иногда мне кажется, что я веду эту борьбу в одиночку. С Алексеем мы как будто играем в игру, где каждый занят своей ролью. Он хороший отец и кормилец, а я заботливая мать и хранительница домашнего очага. Но где в этой игре место нашим чувствам? Где те взгляды, которые заставляли мое сердце биться чаще, и слова, от которых замирало дыхание? Мое внутреннее одиночество становится все более ощутимым с каждым днем. Я скучаю по тем временам, когда мы могли говорить часами обо всем на свете, когда каждая встреча была полна предвкушения и радости. Теперь же наши разговоры сводятся к обсуждению бытовых проблем и планов на следующий день. Мы как будто стали чужими, живущими под одной крышей. Я пытаюсь понять, в чем причина такого отдаления. Может быть, это изнурительная рутина или непрекращающиеся заботы о детях и доме. Или мы просто перестали видеть друг в друге тех, кем были на заре наших отношений. Вопросов множество, но ответы ускользают, оставляя после себя лишь ощущение пустоты и невысказанных слов. На фоне всех наших бытовых и эмоциональных проблем финансовые трудности стояли особняком, как непрекращающееся испытание, которое каждый день проверяло нас на прочность. Долги, как тяжелые цепи, болтаются словно на шее, напоминая о себе каждый раз, когда приходило время платить по счетам или когда дети просили что-то купить. Алексей работал инженером на местном заводе, но последние годы его зарплата не росла в соответствии с ростом цен. Я тоже старалась вносить свой вклад, но что может заработать консультант? Минималку в час. Но наши совместные усилия казались каплей в море по сравнению с величиной наших финансовых обязательств. Кредит, взятый на покупку квартиры, висел над нами, как дамоклов меч, и каждый месяц я испытывала настоящий ужас, когда приходило время переводить очередной платеж. Я переживала, что если мы допустим хотя бы несколько просрочек, банк может начать процедуру изъятия жилья. К тому же были и другие расходы – кредиты на машину, которая уже давно требовала замены. Не говоря уже о ежедневных расходах на питание, одежду для детей и другие неотложные нужды. Эти бесконечные денежные заботы серьезно подорвали атмосферу в нашей семье. Каждый разговор о финансах превращался в спор, в котором мы обвиняли друг друга в нерациональных тратах или недостаточном вкладе в семейный бюджет. Стресс от постоянного чувства нехватки денег и страха перед будущим делали нас раздражительными и усталыми. Мы перестали радоваться маленьким радостям жизни, поскольку каждый день приносил новые вызовы и препятствия. Мое психологическое состояние ухудшалось с каждым днем. Я чувствовала себя в ловушке, из которой не было выхода. Страх потерять дом, неспособность обеспечить детям то, что им хочется, и постоянные ссоры с Алексеем из-за денег – все это заставляло меня чувствовать себя неудачницей. Мне казалось, что я не справляюсь со своими обязанностями как жена и мать, и это чувство бессилия только усугубляло мое внутреннее одиночество». Лежа в постели в тишине ночи, я не могла избавиться от мыслей о том незнакомце с автобусной остановки. Его взгляд, полный загадок и каких-то скрытых горячих обещаний, врезался в мою память. Все эти мысли о нем, мои эмоции, будто ключ к двери, за которой скрывался совершенно иной мир. Этот короткий момент встречи остался со мной, как светлый луч в моих серых буднях. Мне стало очевидно, что я жажду перемен, хочу чего-то большего от жизни, чем бесконечные дни, наполненные рутиной и домашними обязанностями. Мне хотелось ощутить вновь те трепетные ощущения первой любви, волнение от новых встреч, радость от неожиданных эмоций, но эти мечты казались такими недостижимыми в моей текущей реальности». С другой стороны, я не могла отрицать свои обязательства перед семьей. Я люблю Алексея, несмотря на все трудности, которые мы переживаем вместе, и наши дети — это самое ценное, что у меня есть. Мысли о том, чтобы поставить под угрозу наше семейное счастье из-за какой-то мимолетной фантазии, вызывали во мне чувство вины и страха. В моем сердце разгорался конфликт между жаждой перемен и верностью семейным ценностям. Я понимала, что стою на перепутье, и каждый выбор несет в себе риски и последствия. С одной стороны, была возможность принять свою жизнь такой, какая она есть, смириться с рутиной и поставить на себя крест. Или... И у этого «или» были карие бархатные глаза и чувственные губы.